Помню, когда я жила у отца, а он еще не уехал в Италию, у него был день рождения, я собралась в компанию, где было 3 или 4 таких дамы. Отец тогда все пытался переключить их на что-то другое, но тщетно. И он шепнул мне: «Бомбина, прошу тебя, никогда не становись такой, как эти злые тетки». «Файна, ведь это вы работаете у моего сына?» «Да, Тамара Дмитриевна». «Ну и как у вас идут дела? Игорь мне никогда ничего не рассказывает». «Дела идут неплохо. Игорь Борисович нашел потрясающего писателя в Париже. Мы вовремя успели, пока он еще не слишком раскручен. Сейчас работаем. Надеюсь, это выстрелит». «Какое ужасное выражение — выстрелит. Вы что, смотрите эти кошмарные сериалы?» «Нет, это просто профессиональный жаргон». «Томочка, ты не права. У Файны на редкость хорошая русская речь. И когда она работала в журнале...» «Знаю я эти журналы, черт знает что. И твоя колонка, Маша, это, честно говоря, тоже бред». «Почему это?» — вскинулась Мария Ипполитовна. «Потому что какое отношение ты имеешь к леди? Я же знаю твою биографию. Ты далеко не аристократка». «Тома, что это ты вдруг?» «Потому что все это так мелко, ничтожно». «Ах, старая псевдо-леди недоумевает». «Тамара Дмитриевна», — вмешалась я, — «мне кажется, что аристократизм не в происхождении, а в воспитании, по крайней мере, в наше время. К тому же это художественный образ, мы имени не называем. Оппозиция Марии Ипполитовны...» «Дружочек, не надо за меня заступаться. Я так давно знаю свою подругу, что не обижаюсь на нее. Давайте сменим тему. Вы говорили об издательстве». «Да прогорит оно в 2 счета, теперь кризис и...» «Томочка, ты же сама говорила, что Игорь — мальчик предприимчивый и сумел не разориться во время дефолта». «Ну и что? Просто он занимался тем, в чем понимает. А что он понимает в книгах? Он же врач». «Вы не правы, Игорь Борисович очень хорошо разбирается в этом деле. У него отличный вкус. Вот, например, сегодня...» «Я, не жалея красок, описала дамам сегодняшнее явление Мыловой». «Ну и дурак», — вынесла вердикт Тамара Дмитриевна. «Почему?» — поразились мы с Марией Ипполитовной. «Потому что, когда занимаешься бизнесом, надо сразу принять формулу «деньги не пахнут». «Тома, что с тобой сегодня?» «Тамара Дмитриевна, я, конечно, не знаю, как начинал Игорь Борисович, но сейчас он, вероятно, уже может себе позволить позабыть эту пресловутую формулу. Издательство — его давняя мечта, я бы даже сказала, хрустальная». «Да какая там мечта? К тому же, если бы он хотел создать нечто изысканное, настоящее, он не взял бы главным редактором красивенькую дамочку из гламурного журнала». «Так, приехали». «Тамара, что ты себе позволяешь? Ты в гостях у Фаины, а ведешь себя?» «Зачем ты привела меня к ней в гости?» «Я пришла к тебе, а ты меня потащила сюда. Все, я иду домой. Спасибо за угощение. Не знаю, какой вы редактор, но готовите вы хорошо. Прошу прощения, всего наилучшего». Она направилась в прихожую, Мария Ипполитовна за ней. Она сделала мне большие глаза и шепнула: «Я вернусь». «Вот вам и знакомство с будущей свекровью». Мария Ипполитовна вернулась через 10 минут. «Дружочек, простите, ради бога, я никак не ожидала такого поворота. Обычно она все-таки ведет себя пристойно. А вы, молодчины, сдержались. Видимо, это старческое. А может быть, это своеобразная ревность? Думаете, она ревнует сына к вам?» «Ну, не ко мне, она же не знает, но к новому делу. Ведь, насколько мне известно, Тамара Дмитриевна когда-то работала в толстом журнале, когда это был главный источник литературы. А сейчас сын не привлек ее к делу.